Глава 7. Дзета. Призрак раздраженно трясла фонарик, который отказывался зажигаться. Кассандра ждала, то и дело оглядываясь через плечо. В замке стояла мертвенная тишина, но со стороны города доносился шум. Они могли только догадываться, что там сейчас происходит. «Ну как?» — спросила Кассандра. «Всё!» — призрак сунула фонарь в сумку и раздраженно захлопнула клапан. «Сел, батареек нет. Так пойдем. «Темно», — заметила Кассандра. «Неважно, я хорошо вижу в темноте». Призрак сердилась на себя за то, что не взяла запасные батарейки. Сейчас им нужно больше, больше света. «Нам сюда», — пробормотала Кассандра. Они свернули в узкий коридор, где в высоких окнах еще сохранились стекла. Пока Кассандра внимательно обшаривала лучом единственного оставшегося у них фонарика стены и щели в полу, призрак выглянула наружу. «Дымит», — удивилась она. «Там, ты видишь?» Кассандра развернула план замка. «Что это за башня? Ее нет на карте». «Да, в этой карте сам черт ногу сломит», — бросила призрак. Она попробовала, но не смогла разобраться, что к чему на плане Альфы. Невозможно было представить себе разнокалиберные помещения замка в двухмерном изображении со всеми лестницами, этажами и полуэтажами в придачу. Кассандре это давалось на удивление легко. Художница. «Я тебе говорю, ее на карте нет», — повторила Кассандра. «Смотри, мы вот тут». Она возбужденно ткнула пальцем в план, чуть не порвав тонкую бумагу. «Вот здесь начинается галерея. Она доходит до угла, но дальше ничего нет. Пойдем. «Но зачем?» Призрак попыталась высвободить свой рукав из крепкой хватки Кассандры, но та была словно одержима. «Там нет наших, Кес. Только не со стороны озера, ты же знаешь. Мы теряем время». «Ну что-то же горит». Они остановились в конце галереи перед запертой дверью. Кассандра подергала ручку. «Нам туда», — начала она. «Не нужно», — закончила призрак. Кассандра взглянула на нее и упрямо прищурилась. «Как вам будет угодно, Ваше Величество? Тоже мне». Призрак покачала головой, доставая отмычки. Дверь была закрыта на древний хитроумный замок, который спустя столько лет отказывался поддаваться. Призрак возилась долго, то сидя на корточках, то стоя на коленях прямо на холодном камне. Камила наказала призраку внимательно слушать Кассандру и ни в коем случае не оставлять ее одну, что бы та ни придумала. Когда замок, наконец, щелкнул, Кассандра рванула дверь на себя и ринулась в проход вверх по винтовой лестнице, ведущей к переходу в башню. Призрак поморгала, чтобы глаза привыкли к наступившей темноте, собрала инструменты и последовала за Кассандрой. Наверное, она слишком резко поднялась. Призрак не успела сделать и 5 шагов, как у нее вдруг закружилась голова. Да так, что оставалось только схватиться за стенку и прижаться к ступенькам. Скрючившись в узком пространстве, она пыталась побороть странный приступ и поняла, что слышат далеко внизу шаги и голоса. Казалось, спорят парень и девушка. Но призрак не могла разобрать ни слова. Уши словно забило ватой. «Кто тут?» — крикнула призрак и чуть не оглохла от собственного эха. Никто не отозвался. Голоса множились, смеялись и всхлипывали. Впервые за много лет призрака охватила паника. Она потерялась в пространстве, утратила всякое ощущение места и времени. Она подумала о Томе, Рофе, о своих родителях. Что-то шевельнулось в груди. Какого чёрта? Они учили ее не сдаваться. Пока есть куда идти, надо идти. Призрак нашарила ступеньки и ползком стала карабкаться наверх. Постепенно к ней возвращались и слух, и зрение. Руки Кассандры подхватили ее и помогли подняться. «Твою мать!» — выругалась призрак, протирая глаза. «Ты чего?» — Кассандра непонимающе смотрела на нее. «А, я тебя без фонарика бросила. Прости». Призрак была уверена, что дело не в фонарике, но только пожала плечами. Она все равно не смогла бы объяснить, что только что произошло на лестнице. «Пойдем уже», — пробормотала она. Они прошли в задымленную галерею. Кассандра раскрыла покров и заключила их обеих в подобие купола, под которым можно было свободно дышать. Пока они бежали вперед, призрак успела рассмотреть в противоположной стене дверь. Неужели опять придется возиться с отмычками? Но Кассандра дернула за ручку, и дверь поддалась. Призрак ахнула, когда фонарик вырвал из темноты гладкие металлические стены. Дым скопился под потолком и через невидимые глазу щели проникал наружу. Тут же посреди комнаты был и источник этого дыма. Огромное устройство искрилось и полыхало в нескольких местах издавая пронзительный писк. Призрак во все глаза уставилась на него. Она знала. Знала, что это такое. Но как же это? Кто обнаружил генератор? Ни ее друзья в Индувилоне, ни Ливьеры так и не смогли выяснить, где он находится. Ливьеры полагали, что устройство спрятано в Йельнской лаборатории. «Помоги мне!» Кассандра указала на тело у двери, которое призрак сначала даже не заметила. Генератор захватил все ее внимание. На полу неподвижно лежал парень, уткнувшись лицом в темную тряпку. На нем была форма, похожая на школьную, что никак не вписывалась в обстановку. «Посмотри, что с ним, я без рук!» Призрак втащила парня под купол покрова, приподняв пленку, словно полупрозрачное покрывало, и нагнулась прощупать пульс. «О, ангел! Сколько же он тут провел в этом аду?» Пульс вроде был, но парень оставался без сознания. Вдвоем они поволокли его по галерее в сторону замка. Добравшись до лестничной площадки, Кассандра отдала призраку фонарь и опустилась на колени перед незнакомцем. Заметно смущаясь, она похлопала его по щекам сначала слабо, потом сильнее, достала из сумки фляжку с водой и смочила лицо и губы. Призрак покосилась на темный лестничный проем. Ей не хотелось идти туда снова. Парень издал слабый стон, глубоко закашлялся и разлепил глаза. «Со спичками играл?» — спросила Кассандра. Она, очевидно, не понимала, что произошло в башне и что за устройство горело там сейчас, осыпая искрами блестящие полы. Парень скривился и хотел ей ответить, но не смог. Кассандра снова дала ему воды. «Ты можешь идти? Мы же не потащим тебя по лестнице вниз», — сказала призрак. «По лестнице вверх», — поправила Кассандра. «Еще один этаж».